Книга первая. Глава первая. В конце января овеянные первой оттеплью хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке, если пригревает солнце, грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом, проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли. Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь галызины ветвей, крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов. А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцвешей на стернях брице, по волнистым буграм зяби, неслышно серой волчицей придет с востока ночь, как следы оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней. По крайнему, к степи проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор гремячий лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заинившего в пахах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых леват, высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подбывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, незамерзающую зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно галышам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, выскочил на пологий берег. Заслышав встреч себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожка двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновав подводу, он по-прежнему поехал шагом, но башлыка не снял. Уж въехав в хутор, спросил у встречной женщины: «А ну скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?» «Яков Лукич-то?» «Ну да. А вот затоплем его курень, крытый черепицей, видите?» «Вижу. Спасибо». Возле крытого черепицы просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал: «Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на час!» «На час, на минутку». Без шапки, пиджак в напашку, хозяин вышел на крыльцо, всматриваясь приезжего, сошел с порожков. «Кого нелегкая принесла?» — улыбаясь в сидеющие усы, спросил он. «Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда б коня поставить в теплое?» «Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из Рика будете? Не из зимотдела?» «Что-то угадываю. Голос ваш сдается мне будто знакомый». Приезжий, морща бритые губы улыбкой, раздвинул башлык. «Половцева, помнишь?» И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, побледнел, зашептал. «Ваше благородие, откель вас, господин Исаул. Лошадку мы зараз определим, мы в конюшню. Сколько лет-то минуло? Но, ты потише. Времени много прошло. Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?» Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повинуясь движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его храп, пальцы умело и бережно освободили натертые десны от пресного железа удил, и конь благодарно припал к сену. Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трошки охолонет, тогда расседлаю, — говорил хозяин, заботливо накидывая на коня нахолодавшую попонку. А сам, ощупав седловку, уже успел определить, потому как была затянута через подушечная подпруга, как до отказу свободно распущена соединяющая стременные ремни с кашовка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег. «Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич?» «Чудок есть. Напоим, дадим зерница. Ну, пойдемте в куреня, как вас теперь чевеличать, я не знаю. По-старому отвык, и вроде неудобно». Неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна. «Зови по имени-отчеству. Не забыл?» — отвечал гость, первый выходя из конюшни. «Как можно? Всю германскую вместе сломали. И в эту пришлось. Я б вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С ентих пор, как в Новороссийском расстрялись с вами, и слуха об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли». Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпяя по паху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белесым волосом. Курпяй, курпей, мерлушка. Из-под крутого волчьего склада лосеющего лба он бегло глядел комнату и, улыбчиво сощурив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам, хозяйке и снохе. «Здорово живете, бабочки!» «Слава Богу!» — сдержанно ответила ему хозяйка, выжидательно, вопрошающе глянув на мужа. «Что ты, дескать, за человек ты привел, и какое с ним нужно обхождение?» «Соберите повечерять», — коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу. Гость, хлебая щи со свининой, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тесанная, нижняя челюсть трудно двигалась. Жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лёжке. После ужина встал, помолился на образа в запаленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил. «Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич. Теперь давай потолкуем». Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола, поминуясь движению бровей хозяина, ушли в кухню.